Глава девятая. «Это же Эдриан!» Лерен Соларион уставилась на мерцающую деревяшку, лежащую поперек нашей платформы. «Это наша находка», — сразу ответил я. «Просто кусок дерева, случайно найденный на Гиперионе-7. К сорхам и предтечам не имеет никакого отношения, так что сдавать его мы не обязаны. Эдриан входит в реестр важнейших ресурсов нашего мира», — произнесла Лерен. «Только не говори, что существует указ, по которому мы должны бесплатно отказываться от подобной находки!» — разозлился я. «Сколько можно забирать у меня все самое ценное?» «Указа нет», — после паузы ответила Лерен. «Либо он мне неизвестен. В любом случае, господин Арис Соларион охотно выкупит данный предмет». «Знаешь, Золотой, если она узнает правду о том, что такое Эдриан не от нас», — произнес Рорк в личном канале, «у нас могут быть проблемы. Как ни крути, но это кусок сархианца». Пусть и дорогой кусок. А все, что связано с ксорхами, мы обязаны сдавать империи. «Техник, ты без ножа режешь!» — пробурчал я. «Так-то Рорк прав на все 100%. Это на сердцевике мне повезло, что Арис Соларион не стал меня убивать. Сейчас-то я уже знаю, что законы империи Тирис весьма строги относительно всего, что касается наследия предтеч или предметов ксархианцев. Вон с каким трудом мне даровали право владеть двумя предметами предтеч. Целый герцог это согласовывал. Желания сразу давать Лерен козыри в руки у меня не было. Вот придет время, тогда я расскажу про наши предположения относительно того, чем на самом деле является Эдриан. И замечу именно предположения. Доказательств того, что мерцающие деревья являются антеннами, у меня нет. Обратная дорога заняла 4 дня. На этот раз мы отдыхали по очереди, так что проблем с движением не было. Лерен большую часть времени провела в медикаментозном сне, восстанавливаясь после прогулки по Гипериону-7. Мне даже пришлось поделиться лечебными картриджами своего призрака, так как у самой Лерен медикаменты давно закончились. Рука так и не восстанавливалась, а броня требовала срочного ремонта и держалась на честном слове. По словам Рорка, даже ресурсы Ультара не помогут восстановить костюм Лерен. Только полноценная ремонтная база, которой у нас, естественно, не было. Плеть один связывался с нами 18 раз. Я не преувеличиваю. Эхо вел подсчеты. Первые несколько раз он пытался приказывать. Затем требовал объяснений, почему мы улетели. Потом угрожал. К концу третьих суток перешел на уговоры. На четвертые сутки начал материться. Весьма изобретательно, надо признать. Видимо, в Императорской военной академии преподают не только тактику со стратегией, но и искусство красноречиво посылать подчиненных. Мы игнорировали все вызовы. Никто не сомневался. Как только ответим, нами начнут командовать, и отказаться на этот раз не получится. Потому что полномочия у плети хоть отбавляй. А так делаем вид, что связь не работает, и летим дальше. И да, эхо вновь проснулся. Пока Лерен спала, моя матрица всячески пыталась обнаружить хоть какой-то след матрицы тени один. И так заходил, и этак ноль. Что Зарина, валяющаяся рядом, что Лерен, все оставались для эха недоступными. Либо у меня какая-то особенная матрица, которую никто не видит, но при этом она тоже никого не ощущает. Либо у нее просто недостает наноструктурных элементов, поэтому и функционал поиска ограничен. Но активный поиск эхо сразу обнаруживает. Значит, принцип работы этого поиска понимает, воссоздать не может. На четвертый день Лерен пришла в сознание, заставив эхо вновь уйти в глубокий сон. Картриджи с медикаментами чудо не совершили, но базовые функции вернули. Например, рука Лерен перестала безвольно болтаться. Да и сама она стала выглядеть живее. Тень один уселась, оглядела нас троих и кивнула, показывая, что с ней все в порядке. «Сколько до врат?» — прозвучал ее хриплый голос. «Примерно 6 часов», — ответил Рорк, — «если не будет неожиданностей». «Хорошо». Лерен потянулась, разминая затекшие мышцы. «Что у вас по ресурсам?» «В первую очередь интересует еда и вода». «Мы затарились запасом», — ответил я. 3000 человек пару дней точно прокормим». 14, произнесла Лерен. «Выжило 14 000 человек». Платформа едва не врезалась в стену. Рорк от удивления дернул управление. Пришлось подключаться мне, выравнивая полет. Мы уставились на Лерен, пытаясь понять, бредит она или нет. «Что-то не так?» — спросила Лерен, оценив нашу реакцию. «Ты говорила про 3000». Я не удержался от повышения голоса. «Не 14!» «А!» — Лерен кивнула с пониманием. «Я говорила про свой отряд. Тени действительно спасли чуть больше 3000 армейских. Вот только кроме нас на планете находились и другие подразделения. Плеть затащила под землю примерно 6000. Звери, еще один отряд соларионов, около 4000. Плюс мелкие разрозненные группы, которые сумели выжить самостоятельно. Тени уже объединились со зверями, так что сейчас нас около 7000. Объединение с плетью должно было произойти позже, но обстоятельства изменились. Так что да, 14000 выживших. Может, чуть меньше. Потери каждый день. Я переварил информацию. 14000 человек. Это уже целая армия. Потрепанная, местами полностью деморализованная, но все же армия. «В корабль они точно не поместятся», — наконец произнес я. «Они не должны помещаться в корабль», — спокойно ответила Лирен. «Для этого есть врата». Остаток пути прошел в относительной тишине. Лирен дремала, восстанавливая силы. Рорк возился с очередным ретранслятором. Зарина методично разбирала и собирала винтовку. А я размышлял о том, как 14000 человек собираются пройти через врата, которые пытаются выжечь мозги всем, у кого есть матрица предтеч. Пещера с вратами встретила нас привычным зрелищем. Огромная арка высотой в 50 метров возвышалась в северной части зала, мерцая бледно-голубым светом. Белые нити тянулись куда-то за врата, теряясь в темноте прохода. Рорк опустил платформу на пол, и мы все спрыгнули на твердую поверхность. Лирен сразу направилась к вратам, но тут уже не выдержал я. «Лирен, стой!» Я метнулся вперед, преградив ей путь. «Не входи!» «Объяснись», — потребовала Лирен, уставившись на меня, как на необычное явление природы. «Что значит «не входи»?» «Эти врата, они...» Я вздохнул, пытаясь подобрать слова. Не выходило. В любом случае получалось, что мне нужно признаваться в том, что я знаю о тайне соларионов. Да и груваки с ними, с их тайнами. Обладатели управляющих матриц притеч внутри врат теряют сознание. Лирен замерла. Ее рука автоматически легла на пояс, где болтался боевой меч. Не силовой, к слову, с которым она прилетала к нам на планету. Видимо, одна из моих находок перешла Лирен. Надеюсь, у тени 33 изымать боевой меч не стали. Он честно заслужил подобный предмет. «Откуда ты знаешь про управляющие матрицы?» Холодным тоном спросила Лирен. «Вся наша группа была свидетелем, как император чуть не съел снайпера на приеме», — ответил я. «Так что после того, как снайпер потеряла сознание внутри врат, она нам все рассказала. О том, что такое управляющая матрица притеч и почему она едва не выжгла ей мозги внутри врат». «Я сознательно не упомянул про другие типы матриц. Я знать о них не должен, так что подставляться не хотелось». Лирен повернулась к Зарине. Та стояла, скрестив руки на груди, и не отводила взгляда. «Рассказала», — подтвердила Зарина. «От малышей у меня секретов нет». Повисла долгая пауза. Лирен смотрела на Зарину, та смотрела в ответ. «Мы все пялились на эту парочку, готовясь к худшему. Лирен ранена и утомлена. Но я не тешил себя надеждой, что нам удастся победить. Командирами элитных отрядов просто так не становятся. Информация об управляющих матрицах является тайной дома соларионов», — наконец произнесла Лирен. «После того, как мы выберемся из Гипериона-7, с вами будут беседовать специалисты службы безопасности дома соларионов. Долго и обстоятельно. Вот для начала давай выберемся, потом уже начнем решать вопросы с тайнами и их сохранением», — предложил я. «Лишний раз болтать языком мы не собираемся». «Да, так, к слову, среди нас виконт из дома Киранов. Он тоже в курсе матриц». Лирен перевела взгляд на меня. Несколько секунд молча оценивала, после чего кивнула. «Хорошо, отложим этот момент на будущее», — произнесла она. «Расскажи, что именно происходит внутри врат с обладателями матриц предтеч. И сразу вопрос, ты там был?» «Внутри врат?» — переспросил я. «Был, конечно. У нас только снайпер...» «Постой! Ты думаешь, у меня тоже есть управляющая матрица?» «Это не относится сейчас к делу», — отрезала Лирен. «Что с реакцией?» «Снайпер вошла внутрь и сразу упала на пол», — ответил я. «Ее матрица сошла с ума и начала выжигать мозги. Были конвульсии, сердцебиение под 300. Мы еле успели дотащить ее до медблока корабля». «Где он?» — Лирен даже обернулась. «Я не вижу здесь корабля». «Там». Я указал рукой на полуторакилометровую шахту. «Надо будет придумать, как расширить проход, чтобы корабль сюда спустить. Этот момент мы пока не решали». «Этого не потребуется», — произнесла Лирен. «Здесь нужен другой подход». Лирен Соларион не стала входить во врата. Вместо этого подошла к ним сбоку. Внимательно осмотрела раму, провела рукой по темному металлу, покрытому узорами и символами. Затем начала нажимать на определенные места. Первое прикосновение не дало видимого эффекта. Второе заставило символы вспыхнуть ярче. Третье изменило все. Врата начали светиться. Приглушенно, словно кто-то немного прибавил яркость. А затем арка начала сжиматься. 50 метров превратились в 30, 30 в 10, 10 в 3. И, наконец, врата остановились на размере 1 метр в ширину и 2 в высоту. Человек пройдет без проблем, но не больше. «Как?» Рорк не смог подобрать слов. «Как ты это сделала?» «Врата предтечно встраиваются», — спокойно ответила Лирен. «Нужно только знать, куда нажимать. Предтечи не создавали статичных конструкций. Все их наследие адаптируется под определенные задачи». Она снова повернулась к вратам и нажала еще несколько точек. Арка вздрогнула, мерцание усилилось, а затем врата отсоединились от пола. Просто зависли в воздухе, словно невидимая сила держала их на весу. «Забираем», — распорядилась Лирен. «Тащим к кораблю». «Погоди!» Я уставился на висящую в воздухе арку. «Врата можно переносить?» «Естественно!» Лирен пожала плечами. «У врат две точки отсчета. По одной с каждой стороны арки. Когда переносишь одну точку, вторая остается неподвижной. Связь между вратами всегда стабильна, независимо от того, куда транспортируют врата в каждой из точек отсчета». Подъем врат по шахте оказался на удивление простым. Мы прицепили арку к нашей платформе с помощью страховочных тросов, после чего Рорк аккуратно повел конструкцию вверх. 1,5 километра пролетели быстро. Врата послушно следовали за платформой, не создавая сопротивления и не пытаясь вернуться на место. На поверхности нас встретила основная группа. Райан подошел первым, с любопытством разглядывая маленькую арку. «Забавно», — произнес он. «Я думал, они статичные». «Предтечи любили универсальность», — пояснила Лирен. «Помогите установить врата рядом с кораблем». Мы перенесли арку 20 метров от ультара и аккуратно опустили на землю. Лирен снова подошла к раме и начала нажимать на нее. Врата вздрогнули и начали расширяться. Обратный процесс оказался таким же плавным. Арка выросла до прежних размеров без каких-либо проблем. И что удивительнее всего, все это время за ней находился коридор с завалом. «Откуда берется материал для самой арки?» — спросил Векс, с интересом наблюдая за процессом установки. «Такой информации у меня нет», — ответила Лирен. «Он просто появляется или исчезает в зависимости от того, какая задача стоит». «Но это же нелогично», — заявил Векс. «Соларионы должны были разобраться с тем, как работают врата». «Должны не значит обязаны», — ответила Лирен. «Это не та тема, которую я хотела бы сейчас обсуждать. Для начала я сама проверю степень угрозы». С этими словами Лирен Соларион смело вошла во врата. «Я хотел ее остановить, но не успел». Девушка успела обернуться в нашу сторону и даже начала разводить руки в стороны, словно спрашивая, где излучение, которое ее погубит. Как вдруг вытянулась струнку и рухнула на пол. Видимо, на высшей матрице врата действовали чуть дольше. «Вытаскиваем!» — скомандовал Райан. Я стоял ближе всех к вратам и вошел за Лирен первым. Эхо все еще был спрятан в глубинах моего сознания. Подхватив ее на руки, я вынес бьющуюся в припадке девушку наружу и побежал к кораблю. Порядок возвращения в нормальное состояние у нас был уже отработан. Конвульсии прекратились минуты через две. Лирен потребовалось куда больше времени, чем Зарине. Видимо, накладывалось еще и внутреннее состояние. Либо на высшей матрице давление было куда сильнее. Как бы то ни было, Лирен обмякла, ее дыхание выровнялось, пульс начал падать. Медблок продолжал работу, вводя стабилизирующие препараты и контролируя состояние. Индикатор сменился с красного на желтый, затем на зеленый. «Стабильно!» — выдохнул Викс. «Выживет!» Лирен пришла в сознание минут через 5. Открыла глаза, тяжело вздохнула и посмотрела на нас. Ничего говорить не требовалось. Судя по глазам Лирен, она и сама осознала, что возникла непредвиденная проблема, которую пока непонятно, как решать. Это у военных не будет матриц. У всех представителей элитных отрядов соларионов они есть в том или ином виде. И пройти через врата эти элитные воины не смогут. Проверять, что будет, если задержаться внутри чуть дольше, чем на пару секунд, никому не хотелось. Сканирование прекратилось. произнес эхо, который молчал во время бодрствования Лирен. «Матрица Лирен больше не сканирует пространство. Она либо спит, либо находится в режиме восстановления. Прямо сейчас угрозы поглощения нет. Рекомендую провести анализ пространства за вратами. Необходимы данные для понимания структуры портала». Я кивнул, хотя эхо этого и не увидел. Идея была правильной. «Шустрик, вы уже разделались с завалом?» – спросил я. «Почти», – ответил Райан. «Остались мелочи. Завтра планировали прорваться». «Оса и так проползет», – предположил я. «Хочу увидеть, что находится в конце коридора». Взяв дрон, я настроил передачу сигнала, после чего подошел к архе. Эхо ушел в спячку, после чего я переступил порог. Рисковать собой и проверять, как быстро мне начнет выжигать мозги, не хотелось. Но на всякий случай я взял с собой Ториана. Может, в прошлый раз я слишком мало находился внутри, и аура этого места подействовала на меня не сразу. Вон, Лирен тоже не с первых мгновений рухнула. Шли минуты, а давления в голове не было. Я дошел до завала. Верхушка была уже свободна, но человек туда пролезть еще не мог. Но оса, мой миниатюрный дрон, с легкостью. Я вытянул ее на руке, просовывая как можно глубже в щель. После чего активировал антигравитационные двигатели, заставляя дрон действовать самостоятельно. Камера начала передавать изображение. Узкий проход тянулся 20 метров, затем расширялся. Еще 10 метров, поворот направо, еще 5, резкий подъем, и неожиданно оса вылетела на открытое пространство. Ториан, что стоял рядом, даже хрюкнул от удивления. Это была не пещера, совсем не пещера. Это была поверхность темной, каменной и мрачной планеты. При этом не было даже намека на зеленый туман Гипериона-7. «Золотой, подними камеру!» – послышался голос Векса. Я выполнил просьбу, задирая осу мордой в небо. На этот раз хрюкнул уже не Ториан, а я. Камера показывала черное небо, усыпанное звездами. «Это не Гиперион-7», – произнес Векс. «Это вообще не наш сектор. Что-то новое. Другое положение звезд. Провожу анализ. Мне нужно время, чтобы рассчитать координаты этого места». Я поднял осу выше, осматривая местность. Это была равнина, усыпанная камнями. Никакой растительности. Атмосфера, судя по всему, вообще отсутствовала. А еще я заметил важное. Белые нити биоволокна, уходящие вдаль. «Давай-ка проверим, что находится на другом конце», — пробормотал я больше для себя, чем для других, отправляя осу вперед. «Километр, 2, 5...» Нити вели прямо, не сворачивая. А затем дрон наткнулся на отвесную стену. Нити поднимались вверх. И стоило поднять осу над вершиной этой стены, перед нами всеми предстало необычайное зрелище. Кратер. Огромный, 500 метров в диаметре. По всему периметру тянулись белые нити, расходящиеся в разные стороны. Я поднял дрон выше, пытаясь охватить взглядом всю картину. Кратер был заполнен серым биологическим материалом, который медленно пульсировал. 3-4 сокращения в минуту. Поверхность этой гигантской туши была неровной, покрытая наростами и впадинами. А еще по ней бегали существа. Не бруты, не коронники, даже не черви. Что-то другое. Маленькие, юркие твари, похожие на насекомых, размером с собаку. Они копошились в биомассе, что-то делали с ней. Обслуживали, ухаживали, ремонтировали. «Мозг?» – спросил я, нарушая тишину в эфире. Судя по всему, подобная картина шокировала всех, так как даже разговорчивый Рорк молчал. «Это не мозг», – послышался голос Лирен. Она наблюдала за картинкой из медблока. «Что-то неизвестное». «А давайте передадим картинку Плети», – предложил я. «Вдруг он знает о чем-то подобном». Изображение ушло по общему каналу с пометкой «Нашли какую-то хрень, нужна идентификация». Сработало идеально. Плеть даже перестал материться. Наступила полная тишина. Все смотрели на серую пульсирующую массу, пытаясь понять, что это такое. «Это не мозг», — резюмировал Плеть. «Другая структура. Что за белые волокна? Золотой, проверь». Вот поэтому мне и не хотелось связываться с Плетью. Он тут же начал командовать. Но пришлось признать, что приказ был вполне резонный. Я знал о том, куда вели наши нити. А других данных не было. Развернув осу, я полетел вдоль одной из соседних белых нитей. Вновь несколько километров от кратера и очередной коридор. Узкий проход, упирающийся в небольшую пещеру, в конце которой стояли врата предтеч. Нить проходила через врата. Там, на той стороне, находилась уже знакомая нам область. Искусственная пещера, в которой одна белая нить поднималась к потолку, а вторая уходила к дальнему краю пещеры. Мне даже не требовалось отправлять туда дрон, чтобы четко понимать, что там длинный туннель, на конце которого находится еще один Эдриан. Или, как я теперь уже точно понимал, антенна, с помощью которой серая биомасса координирует деятельность ксархианцев на огромном пространстве. «Чтоб вас всех груваки сожрали!» — пробормотал я. «Это сеть порталов!» «Что?» — переспросил Райан. «Сеть!» — повторил я. «Врата связывают планеты. Одна планета — одни врата, две точки управления, расставленные по разным краям планеты для лучшего управления. И в центре всего этого безумия находится вот эта серая хреновина». Я вернул дрон к кратеру и начал методично облетать его по периметру, считая направление спаренных белых нитей. 1, 5, 10, 20, 32. 32 направления. 32 планеты в разных звездных системах. «Так вот какой ты ретранслятор», — тихо произнес я, глядя на серую пульсирующую массу в кратере. «Управляешь целым сектором галактики. 32 мира под твоим контролем. И все это через Эдрианы и врата предтеч. Вот как сорхи захватывают целые миры и синхронно в них действуют. Мы-то гадали, каким образом эти твари передают информацию через половину галактики. Они этого не делают. Для этого у них есть врата предтеч. 32 мира. Да это же трындец, какая важная информация. Она может в корне перевернуть само представление о войне с ксархианцами. Планеты, на которых был найден Эдриан». «При чем тут Эдриан?» — спросил Плеть. «Это антенна», — пояснил я. «На конце каждой белой нити находилась мерцающая деревяшка. Именно с ее помощью происходит координация действий ксорхов. И груваки мне в глотку, есть мысль, что даже после обрыва связи с ретранслятором Эдриан продолжает работать. Ценнейший материал нашего мира. Реликт, из которого даже трон императора изготовлен. А по факту – устройство передачи информации. Ксорхам не нужно отправлять людям своих шпионов. Люди делают это сами, создавая мебель из Эдриана». В эфире повисла мертвая тишина. Масштаб проблемы, которую я озвучил, пугал даже элитных бойцов. Все понимали, с чем столкнулись. «Это непроверенная информация», — с сомнением произнес Плеть. «Всего лишь предположение». «Неужели ты еще не понял?» — спросил я. «Малыши не работают на уровне предположений. У нас только подтвержденная информация. Калькулятор, что с расчетами?» «Мне нужно еще время», — ответил Викс. «Слишком странное небо, слишком мало начальных данных». «Лирен, я переключился на личный канал. Понимаю, что эта информация является тайной дома Соларионов. Но обстоятельства изменились. Мне нужно знать, каким образом менять размеры врат притеч и перетаскивать их с места на место». «Я тебя поняла», — ответила Лирен. «Вопросы о сохранности информации решим после возвращения. Выходи, покажу на наших вратах, как их менять. Что-то еще от меня нужно?» «Конечно», — усмехнулся я. «Вы же захватили с собой огромную мегабомбу. Хочу жахнуть».